Матерь Агни-йоги. Живем в очень трудное время. Высшую связь надо держать всею силою духа. Темные в неистовстве дошли до безумия. Противоречия и нелогичность – явные признаки всех действий тьмы. Готовы себя и весь мир погубить, лишь бы осуществить свои страшные замыслы. Уже не имеет значения все, что они говорят, ибо действия их обнаруживают их сущность. Обострение и усугубление событий и дальше пойдет тем же темпом до своего предела, за которым ждет их удар. Удары получают и сейчас, но тот будет фатальным. Даже кажущиеся успехи и удачи обратятся в неудачи и поражения, пока же знайте, что каждый их видимый успех и победа несут в себе сокрушающую силу поражения. Все их начинания против них же, с умноженной во много раз силой, и обратятся, не помогут ни золото, ничто не поможет им, обреченным на уничтожение мощью космической воли.